купленные давным-давно по предпродаже билеты на первый сеанс, добавление ночных сеансов в 3 часа и 6 часов, а также нетерпеливость и повышенное внимание мировых зрителей уже говорили о незаурядности «Светлячка». И действительно, как только состоялась премьера 17 числа, в пятницу, фильм не встретил никаких препятствий ни в плане отзывов, ни в плане сборов, он сумел побить почти все рекорды кассовых сборов. 60-35 миллиона за премьерный день, 159-4 миллиона за премьерный уикенд, 236-5 миллиона за первую неделю, все это знаменует рождение легенды. На этом фоне прибыль Бэтмена кажется ничтожной, как пылинка, которую невозможно разглядеть. Видимо, сказались давление Светлячка и дурная репутация предыдущей экранизации, но при таких условиях 30-27 миллиона – уже очень даже неплохой результат. Зато ничем не подкупающий, вульгарный, унылый идеальный мужчина со своими 3,25 миллиона выглядит на фоне Светлячка еще большим посмешищем. Универсал наверняка раскаивается о своем решении назначить прокат в этот срок. Но, судя по оценкам и отзывам, 5% и 10% свежести на Rotten Tomatoes, студии лучше начать думать, как извлечь прибыль с дальнейших продаж ДВД. Предыдущая режиссерская работа «Волшебного юноши Дьявол носит Прада» хоть и получила низкие оценки от критиков, но за счет превосходных массовых отзывов зрителей и активизировавшейся женской аудитории в итоге собрала 235 миллионов в Северной Америке и 558 миллионов в мировом прокате. Эти впечатляющие результаты позволили режиссеру сохранить звание «Волшебного». Благодаря такому успеху Ван Ян и Flame Films преисполнились уверенности, в результате чего в производство ушел блокбастер «Светлячок» с участием Джессики Альбы и группы знаменитых и начинающих актеров. Но, как всем известно, на поздней стадии съемочного процесса Джессика Альба неожиданно слегла у «Капитана Торнадо», который изначально планировался Ван Яном как короткое камео, увеличилось число боевых сцен, благодаря этому «Светлячок» покрылся еще большим слоем таинственности, «Капитан Торнадо» стал для всех самым ожидаемым героем. Шутка, маркетинговый штурм Flame Films в основном опирался на капитана Мэла, Ривера и синюю перчатку. Стоит заметить, что у компании были странные рекламные партнеры, например, Домино Эспиза, FedEx. Конечно, еще на YouTube бурно проходил конкурс пародийных трейлеров. Согласно заявлению Flame, расходы на рекламу составили 100 миллионов долларов, фильм не успел выйти в прокат, как уже снискал громкую славу. Сложно сказать, насколько сильный рекламный эффект произвели технология IMAX, камео «Волшебного юноши» и распиаренный как чудо-актер Хит Леджер, и насколько сильно повлияли на кассовые сборы новости о свадьбах Ван Яна, Роберта Дауни-младшего, Хита Леджера и беременности их жен. Тем не менее, многие по одной из этих причин и пошли в кинотеатры. Поэтому интерес народа к «Светлячку» с приближением даты премьеры продолжал расти и в конечном счете извергнулся, как вулкан. «Светлячок» не разочаровал их, и они не разочаровали его, помогая ему ставить один за другим рекорды, при виде которых может отвиснуть челюсть. Всю любовь и презрение можно объективно представить в фактических данных. Ниже приведены 10 основных североамериканских рекордов по кассовым сборам фильма после одной недели проката. 1. Самые большие сборы в истории за премьерный день – 60-35 миллиона. Предыдущий рекорд – «Звездные войны», эпизод 3. 50-01 миллиона. 2. Самые большие сборы за один день – 60-35 миллиона. Предыдущий рекорд – «Звездные войны», эпизод 3. 50-01 миллиона. 3. Самые большие сборы за уикенд – 159-4 миллиона. Предыдущий рекорд – «Человек-паук», 114-8 миллиона. 4. Самые большие сборы за 7 дней – 236-5 миллиона. Предыдущий рекорд – «Человек-паук», 151,6 миллиона. 5. Самые большие сборы за 7 дней в одном кинотеатре – 61,531 доллар. Предыдущий рекорд – «Паранормальное явление», 37,517 миллионов 750 кинотеатрах, 50,023 доллара в одном кинотеатре, учитывается только широкий прокат. 6. Самые большие сборы за полуночный сеанс – 18,76 миллионов 3050 кинотеатрах, предыдущий рекорд, «Звездные войны», эпизод 3, 16,9 миллионов 2915 кинотеатрах. 7. Самые большие сборы за уикенд в кинотеатрах IMAX, 8,1 миллионов 64 залах IMAX, предыдущий рекорд, «Звездные войны 3», 2,7 миллиона, В одну только субботу полные залы принесли 3,75 миллиона. 8. Самый быстрый сбор 100 миллионов. 2 дня. Прошлый рекорд. Человек-паук. 3 дня. 9. Самый быстрый сбор 150 миллионов. 3 дня. Прошлый рекорд. Звездные войны. Эпизод 3. 4 дня. 10. Самый быстрый сбор 200 миллионов. 5 дней. Прошлый рекорд. Человек-паук 2 и Звездные войны. Эпизод 3. 8 дней. А еще самые большие сборы в премьерный день за июнь и летний сезон. Самые большие сборы в непремьерный день за вторник, среду, четверг. Самые большие сборы за первые 4 дня, первые 5 дней, первые 6 дней, первые 7 дней. Самые большие сборы за премьерный уикенд и понедельник среди фильмов с рейтингом PG-13. В общем, имеются любые рекорды, которые вы можете себе представить. Ничто не устоит перед Светлячком. Всего за неделю он уже занял второе место в списке самых кассовых фильмов летнего сезона 2005 года. К тому же нет никаких сомнений, что скоро он обгонит третий эпизод «Звездных войн», у которого 352 миллиона, и станет номером один. Еще более поразительны оценки критиков на Светлячка, которые уже настолько высокие, что не поддаются описанию. Мы, Яха, присвоили А+ на Rotten Tomatoes 97% и 100% свежести, на Metacritic 95 баллов, на PFCA 97 баллов. Средняя оценка СМИ составляет 89 баллов, 20 ведущих печатных изданий дали 100 баллов. Нет лучшего летнего блокбастера, чем этот, он пристыдил Голливуд. Магия Яна достигла желанного уровня. Украшением этого незабываемого космического авантюрного путешествия является «Синяя перчатка», которого Леджер вписывает в историю кино определенно самый притягательный, самый эмоциональный, самый идейный за последние годы фильм с комическими сражениями, лучезарный, пышный, ослепительный, хоть фильм и длится 2,5 часа, длинная история не хаотична и насыщена событиями, невозможно отвести взгляд от экрана ни на секунду. Уже повсюду звучат громкие крики, что «Волшебный юноша», Хит Леджер и другие достойны быть номинированы на «Оскар» в следующем году. А что касается отзывов рядовых зрителей, то тут ситуация еще круче. Оценка киноманов на Yahoo составляет А+, оценка на IMDb на данный момент 9,6 балла, когда-то доходила до 9,8 балла, фильм обогнал «Крестного отца» с 9,1 балла и занял первое место в топ-250. Судя по текущему положению дел, в этом году самым кассовым и самым высоко оцененным фильмом станет «Светлячок». Под влиянием этого ошеломительного фильма североамериканский кинорынок на прошедшей неделе совершил настоящий рывок. Суммарный бокс-офис всех фильмов составил 345,7 миллиона, что на 52,1% больше 272,2 миллиона с 10 по 16 июня и на 57,3% больше 219,7 миллиона с 18 по 24 июня прошлого года. Это также рекордный еженедельный суммарный бокс-офис после 356,6 миллиона, заработанных с 26 декабря 2003 года по 1 января, когда лидером являлся «Властелин колец 3». «Светлячок» оживил весь рынок. «В какой-то степени «Светлячок» спас нас», — радостно сообщил глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Фитиан. В кинотеатрах ассоциации уже давно не наблюдалось такого оживления. Многие зрители в ожидании сеанса «Светлячка» могут сперва сходить на другой фильм, в выходные даже приходится дожидаться ночного сеанса. Джон Фитиан заявил, «Подобная ситуация встречается крайне редко. «Светлячок» застал нас врасплох. Некоторые кинотеатры, где нет ночных сеансов, теперь задумываются, стоит ли ради одного фильма менять порядки. Владельцы кинотеатров сходят с ума от радости. «Флами Филмс» же выглядит довольно спокойно и равнодушной, гендиректор компании Марк Стрэнг сказал. «Мы заранее предвидели, что фильм вызовет ажиотаж, но даже для нас стало легким сюрпризом текущее доминирование на больших экранах». Директор дистрибьюторского отдела «Флами» Саймон Уиллис, похоже, больше всех возбужден. Можете себе представить, все билеты на все сеансы раскуплены. Председатель правления и президент IMAX Film Entertainment Грег Фостер тоже с безмерной радостью сообщил журналистам. «Каждый зал IMAX переполнен, мы делаем все возможно, чтобы увеличить число сеансов, но все равно все места заранее бронируются, невозможно угодить всем зрителям. Если так продолжится, мы договоримся с музеями и научными учреждениями, где есть экраны IMAX, насчет показа фильма», поделился информацией Фостер. «Вся Северная Америка, нет, весь мир уже сходит с ума по Светлячку. Текущий еженедельный рейтинг североамериканского бокс-офиса, не считая ослепительного победителя, был полон горя. Занявший второе место «Бэтмен» собрал 30,27 миллиона и в среднем 7846 долларов с каждого кинотеатра. За 9 дней проката его североамериканские сборы составили лишь 54,42 миллиона. Бюджет в 150 миллионов. Затраты на рекламу и другие расходы вызвали у Warner Bros. Жгучую головную боль. Директор дистрибьюторского отдела студии Дэн Фильман с горечью заявил: «Нам лишь остается ждать». Третье место заняли «Мистер и миссис Смит» с 15,01 миллиона. Четвертое – «Кунг-фу Панда» с 14,68 миллиона. Пятое – «Звездные войны», эпизод 3 с 14,25 миллиона. Евербады из «Кунг-фу Фикхтинг». Если спросить, кто извлек выгоду от урагана, что вызвал светлячок, то непременно ответит, что это «Кунг-фу Панда». После того, как с 10 по 16 июня было заработано 11,55 миллиона, сборы мультфильма на этой страшной неделе неожиданно выросли на 27%, составив 14,68 миллиона. Общие североамериканские сборы достигли отметки в 208,9 миллиона. Конечно, на эти волшебные результаты влияли репутация Flame Films и Ван Яна. Многие зрители в ожидании «Светлячка» или после просмотра заинтересовывались этим насыщенной китайской атмосферой мультфильмом. Получалось, что обе картины влияли друг на друга и приносили друг другу пользу. В Северной Америке «Светлячок» уничтожал любого, кто встанет у него на пути, и за рубежом у него не было достойных соперников. Он стал лидером проката более чем в 50 странах и регионах, заполучив сумасшедшие 269,1 миллиона. За одну неделю мировые сборы составили 505,6 миллиона. Жуткая цифра. Впервые в истории кино за первую неделю мирового проката удалось заработать более 500 миллионов. Из этой суммы 195 миллионов стали рекордом по зарубежным сборам за премьерный уикенд. Прошлый рекорд принадлежал третьему эпизоду «Звездных войн» с 145,5 миллиона. А «Властелин колец 3» с 125,9 миллиона сместился на третье место. Кроме того, «Светлячок» установил рекорд по зарубежным сборам за первую неделю – 269,1 миллиона, значительно обогнав «Властелина колец 3» – 185,9 миллиона, и третий эпизод «Звездных войн» – 184,7 миллиона, а также рекорд по мировым сборам за первую неделю – 505,6 миллиона, опять обогнав третий эпизод «Звездных войн» – 303,9 миллиона, и «Властелина колец 3» – 250 миллионов. Все произошло так стремительно. На самом деле у «Властелина колец 3» не было полномасштабной мировой премьеры, ни Флини Цинема совсем не спешила, и в первую неделю было зарегистрировано лишь 28 стран и регионов. Третий эпизод «Звездных войн» вышел в 113 странах и регионах. Дистрибьютор 20-х Acenture Fox располагал огромными ресурсами, поэтому смог взять под свой контроль все мелкие страны и регионы. «Светлячок» вышел в 58 странах и регионах. Этому поспособствовали прекрасные отношения с зарубежными дистрибьюторами и киносетями, сложившиеся за счет того, что каждый фильм «Flame Films» обязательно приносил огромную прибыль, а каждый фильм «Волшебного юноши» приносил еще больше. Разумеется, бить рекорды – часть дистрибьюторского плана. В итоге максимальное число рынков не превысит 62 штук. Единственным крупным рынком, где не сразу состоялась премьера, была Япония. «Звездные войны», «Эпизод 3» и «Светлячок» были фильмами с настоящей полномасштабной мировой премьерой. Обе компании никогда не беспокоились об убытках и не планировали дожидаться, когда хорошие отзывы в Северной Америке повлияют на зарубежный прокат. Однако «Звездные войны» хоть и имели наибольшее число кинотеатров, но не добились никакого поразительного результата. В отличие от «Властелина колец 3», заработавшего в зарубежном прокате 742 миллиона, 66,3%, у франшизы «Звездные войны» никогда не было огромной разницы в сборах между североамериканским и зарубежным прокатом. Доля зарубежных сборов «Скрытой угрозы» – 53,4%, доля «Атаки клонов» – 52,2%, доля «Мести ситхов» – 49,8%, а доля зарубежных сборов «Светлячка» сейчас составляла 53,2%. За одну неделю «Светлячок» побил практически все рекорды, которые только можно побить. В настоящее время киноманы горячо обсуждали, сколько в конечном счете он заработает. Есть ли у него шанс собрать более 500 или даже 600 миллионов в Северной Америке и более миллиарда в мире? Есть ли у него шанс, без учета инфляции, стать самым кассовым фильмом в истории, обойдя «Титаника», который имел 600 миллионов в североамериканском прокате и 1,843 миллиарда в мировом. А с учетом инфляции, какое место он займет в списке самых кассовых фильмов в североамериканском прокате? Попадет ли в топ-10, топ-20? Давненько не выходило таких картин. Первое место по североамериканским сборам занимали «Унесенные ветром» 1939 года, второе место – «Звездные войны» 1977 года, третье – «Звуки музыки» 1965 года, четвертое – «Инопланетянин» 1982 года, пятое – «Десять заповедей» 1956 года, шестое – «Титаник» 1997 года. Первый эпизод «Звездных войн» 1999 года занимал 20 место, «Шрек 2» 2004 года занимал 29 место с 441,2 миллиона без учета инфляции, «Человек-паук» 2002 года уже занимал 33 место с 403 миллионами, лишь один фильм 21 века сумел попасть в топ-30. Основная причина крылась в том, что современная модель проката совершенно отличалась от того, что было раньше. В 1997-1998 годах «Титаник» на протяжении 25 недель шел более чем в 1000 кинотеатрах Северной Америки и только на 41 и краткой неделе был окончательно убран с проката. В первую неделю было заработано 52,96 миллиона, и лишь на 18 и краткой неделе сборы опустились ниже отметки в 10 миллионов, составив 9,01 миллиона. А в нынешнюю эпоху во всем, не считая занятия любовью, ценилась быстрота. На «Бом» давно вышла аналитическая статья, где говорилось, что примерно с тех пор, как паранормальное явление вызвало бум, побудивший молодежь сломя голову бежать в кинотеатры, и начал стремительно развиваться интернет, кинопрокат постепенно превратился в короткую акцию, интерес к которой есть только на первых порах, после чего быстро улетучивается. Поэтому в 2003-2004 года «Властелин колец 3» шел более чем в 1000 кинотеатрах лишь на протяжении 14 недель, а уже начиная с шестой недели сборы опустились ниже 10 миллионов. И на 24 и краткой недели картина была полностью снята с проката. Другая причина заключалась в том, что увеличилось количество развлечений и способов просмотра кино. Кинотеатр все реже становился местом для проведения выходных. Большой экран уже не был в приоритете, когда речь шла о просмотре кино, фильмы все больше и больше рассчитывали на прибыль от продажи ДВД, все это неизбежно привело к горьким и обиженным стенаниям Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США. В настоящий момент сложно дать точный прогноз, поэтому при упоминании сборов «Светлячка» аналитик Бом Джеймс Мур звучал беспомощным. Сейчас этот волшебный фильм, став легендой, то и дело бил всяческие рекорды, но может, весь его потенциал еще быстрее иссякнет, и, может, потом он еще быстрее затихнет. Конечно, Мур все-таки высказал личное мнение. «Светлячок» обладает всеми свойствами, чтобы стать любимцем мировой публики. Его отличие от таких франшиз, как «Звездные войны», «Властелин колец», «Гарри Поттер», состоит в том, что у зрителей нет о нем четкого представления, они не чувствуют, что нужно обязательно его посмотреть, но и не сопротивляются. Однако волшебный юноша может позволить им спокойно возложить любые ожидания на фильм. Сейчас взрывные оценки и сборы еще сильнее укрепили уверенность потенциальных зрителей по всему миру. У них было безграничное поле для воображения. Видимо, на это и была рассчитана дистрибьюторская стратегия Flame Films. Джеймс Мур также добавил: «Светлячок – настоящий продукт, где сплетены западная и азиатская культуры, на любом зарубежном рынке у него довольно большой потенциал. К тому же есть немалая вероятность, что он добьется сенсационных успехов в Азии. Знаете, волшебный юноша пользуется особым авторитетом на китайском, японском и южнокорейском рынках. Из 742 миллионов, заработанных «Властелином колец 3» в зарубежном прокате, материковый Китай принес 10,47 миллиона, Гонконг – 4,98 миллиона, Тайвань – 11,75 миллиона, Южная Корея – 28,46 миллиона, Япония – 94,96 миллиона, в общей сложности получилось 150 миллионов, то есть 20%. Тогда сколько в конечном счете заработает пользовавшийся нынче высоким спросом в азиатских кинотеатрах «Светлячок», какой будет процент? Будь то Азия, Северная Америка или весь мир, Показатели по сборам за вторую неделю проката крайне важны. Сможет ли Светлячок поднять еще большую волну? Волну под названием «Я непременно должен сходить в кино на этот фильм», чтобы как следует ознакомиться с ним и насладиться им, а иначе вся жизнь прожита зря. Активизирует ли он тех зрителей, которые периодически то ходят в кинотеатр, то не ходят? Притянет ли к большим экранам тех зрителей, которые вот уже много лет или вообще никогда не бывали в кинотеатре? Сможет ли доля зарубежного бокс-офиса составить более 60%, более 70%? Все это непосредственно повлияет на конечные успехи Светлячка, повлияет на то, удастся ли ему в мировом прокате преодолеть планку в миллиард долларов. А пока публиковались различные рейтинги по сборам за прошлую неделю, Светлячок встречал второй уикенд с 24 по 26 число и вторую неделю с 24 по 30 число. Количество североамериканских кинотеатров с его показом увеличилось до 4065. На последней неделе июня в широкий североамериканский прокат вышли еще три фильма, присоединившись к беспощадному рынку и бросив вызов космическим ковбоям. Они явно были враждебно настроены. Это были романтическая комедия «Колдунья» с Николь Кидман в главной роли, бюджетом в 85 миллионов и 3174 кинотеатрами. Спортивная комедия «Сумасшедшие гонки» с Линдси Лохан в главной роли, бюджетом в 50 миллионов и 3521 кинотеатром. «Земля мертвых» Джорджа Ромеро с бюджетом в 15 миллионов и 2249 кинотеатрами. А еще 29 июня в широкий прокат выходила «Война миров» с бюджетом в 132 миллиона, 3908 кинотеатрами и дуэтом Стивена Спилберга и Тома Круза. Господи, я поначалу планировала посмотреть «Светлячка» в IMAX, а оказалось, что все билеты забронированы вплоть до следующей недели, я не вытерплю. Скажите, мне идти в обычный кинотеатр или лучше подождать? Такой вопрос оставила в группе блога «Киноманка Киттия». Глава 374. Феноменальный фильм. Факты показывают, что участие Эль Фаннинг в «Светлячке» – мудрое, верное решение и большое везение. Вариеты. Кто самая популярная детская кинозвезда? Даниэль Рэдклифф, Эмма Уотсон, Дакота Фаннинг. Все нет, это 8-летняя Хлоя Морец и 7-летняя Эль Фаннинг, две девочки в «Светлячке», которые имели разные судьбы, но произвели одинаково глубокое впечатление. Хлоя Морец преподнесла угнетенности душевные страдания, когда чувствуешь, что тебя засасывает во тьму, зрители не могли забыть ее напуганный, несчастный вид. Эль Фаннинг тоже преподнесла некоторую угнетенность и грусть, но стала символом света и красоты, чем и поразила. Несмотря на то, что у нее было всего несколько кадров и одна реплика, зрители не могли забыть ее ангельскую улыбку и ангельский смех. Она, вне всякого сомнения, покорила всех своим очарованием. Слова Эль Фаннинг стремительно поднимались в рейтинге популярных запросов в Гугле и других поисковиках. «Мне очень понравилась Эль Фаннинг, и почему я раньше не замечал, какая она милая. Вау! Она прямо-таки радует глаз», так восхищался пользователь «Спятся на Rotten Tomatoes». А пользователь «Devil Yod» в комментариях к новости на Yahoo написал: «Улыбка Фаннинг-младшей вызывает во мне прекрасное ощущение, будто я вернулся в детство. Необычная аура». Благодаря взлетевшей до небес известности, Эль Фаннинг получила множество приглашений на пробы в кино. Более того, многие СМИ называли ее одной из самых популярных детских звезд Голливуда в последующие 10 лет. В статье журнала «Variety» говорилось: «Этот фильм будто был создан специально для Эль Фаннинг, вся история нужна была ради возвращения в долину Серенити, ради ее улыбки». Эль Фаннинг должна быть благодарна эстетическому вкусу Ван Яна, а Ван Ян должен быть благодарен ее чистой детской непосредственности. Эль Фаннинг обладает исключительной красотой. Когда-то давно в одном промо-ролике Ван Ян обсуждал актерский состав «Светлячка» и сообщил: «Мы в свое время просмотрели более 200 детей. Иногда кастинг может завершиться за одно утро, а иногда может превратиться в трудный, затяжной процесс на несколько месяцев. В тот день Крис, кастинг-директор, сказал мне: сегодня на глаза попалась та ангельская девочка, которая тебе нужна. Затем я посмотрел пленку с прослушиванием и без всяких дополнительных проб понял. Вот она». Если многие дети-актеры изображали детей, то Эль была настоящей девочкой, в ней есть невинность и естественность, которые нечасто можно встретить. В последнюю неделю, Вслед за громкой премьерой «Светлячка», основные актеры и притягательная Эль Фаннинг стали объектами мирового внимания. Ван Ян в интервью Los Angeles Times отправил послание. В послании прославленного 25-летнего режиссера к 7-летней девочке не было никакого старческого зазнайства, чувствовались лишь искренние пожелания, как от старшего брата. Голливуд – это ярмарка тщеславия, от которой легко потерять голову, это скандальное место. С приобретением известности ты сталкиваешься со множеством неожиданных перемен в своей жизни. Как бы там ни было, надеюсь, Эль сохранит свою ангельскую улыбку, непосредственность и естественность. Общий агент сестер Фаннинг Синди Асбринг вся сияла. Волшебный юноша изначально не пускал пыль в глаза, а тут вдруг Эль почти обогнала по популярности свою старшую сестру Дакоту и стала детской суперзвездой. Асбринг заявила: «Огромное спасибо волшебному юноше, для Эль съемки в «Светлячке» – довольно приятный опыт». Другой агент сестер и по совместительству их мать, Джои Рингтон, заявила: «Текущая ситуация застала нас врасплох, Эль пока не в том возрасте, чтобы подвергаться вспышкам камер. Мы будем стараться оберегать ее и создадим для нее и Дакоты условия для нормального детства». Но наиболее бурный восторг у СМИ вызвал тот факт, что совсем скоро, 29 числа, в прокат выйдет «Война миров» с Дакотой Фаннинг в главной роли, а это означало интересное представление, которое можно будет выставить как противостояние двух сестер. Кто кого? Если победит Дакота, то ничего удивительного, но что если она проиграет? Неужели она, находясь в главной роли, уступит младшей сестре, у которой несколько кадров и одна реплика? Такой исход, похоже, нельзя исключать. Сейчас СМИ уже даже начали твердить, что у Фаннинг-младшей будет более успешная актерская карьера, чем у ее сестры, которая старше ее на 4 года. Здесь учитывался фактор волшебного юноши. Кто знает, может, этот паренек, взявшись за новый фильм, пригласит Фаннинг-младшую на главную роль. Но хорошо знавшие его люди чувствовали, что ему больше симпатизирует Хлоя Морец. В отличие от такой одаренной девочки незаурядного происхождения, как Фаннинг, которая и прежде пользовалась некоторой известностью и которой так или иначе было предопределено прославиться, Морец была лично проэкзаменована Ван Яном на кастинге и впоследствии лично им превращена в детскую суперзвезду. После съемок в «Светлячке» она еще сыграла в «Паранормальном явлении 3», и ходили слухи, что на нее строятся важные планы по дальнейшей франшизе «Светлячок». Успешно напугав зрителей по всему миру, Хлоя Морец раньше Эль Фаннинг стала популярной Лолитой, а Ван Ян в СМИ никогда не скупился на похвалу и гордился ей, как младшей сестрой. Он дал оценку и отправил послание. У Хлои особая манера держаться, она словно взрослый человек, заключенный в тело ребенка. Она креативная, бойкая, смышленая и усердная. Некоторые люди от природы обладают актерскими генами, умеют уловить настроение сцены, эмоции героя. Следуя своим инстинктам, они могут продемонстрировать превосходную игру. Ей больше других повезло получить актерские гены и возможность выступить, но следует сохранять скромность и энтузиазм. Какой, по вашему мнению, самый классный актер в «Светлячке»? Это была одна из горячо обсуждаемых тем у киноманов. В фильме огромное количество актеров классно выступило, все сцены с ними были идеальны, словно создавались специально под них. Как написал Вариеты, волшебный юноша искусно довел их харизмы до максимума. Несмотря на то, что популярность Джессики Альбы достигла новой вершины и она, похоже, являлась самой востребованной и известной актрисой нового поколения в Голливуде, самая сексуальная героиня «Светлячка» уже покинула мир кино в ожидании родов. Тем не менее на ее место, кажется, неожиданно нашлась претендентка, героиня Меган, засветившаяся в немногочисленных сценах и убившая двумя выстрелами пожирателя и синюю перчатку. Красивая, сексуальная, холодная, обольстительная Меган Фокс заполучила громкую известность. Доказательством тому служило значительно увеличившееся число подписчиков в ее блоге, количество просмотров у новых постов достигало уровня звезды первой величины. С помощью своего магнетизма Меган способна перетянуть на себя все внимание в кадре. Не было ни одного актера-светлячка, которого бы Ван Ян не превозносил, но его мнение снова получило широкую поддержку. Yahoo Entertainment писал: «Меган Фокс – очередная девушка, возвращенная волшебным юношей. Потребовался всего один светлячок, чтобы из безызвестной телевизионной юной актрисы превратиться в перспективную кинозвезду, дающую фотосессии и интервью многим развлекательным и модным журналам. Я его фанатка, начиная с 13 лет. 19-летняя Меган Фокс в последнее время дала несколько интервью, отвечая на обязательные вопросы СМИ про волшебного юношу. Она всегда высказывала свое восхищение и благодарность. Это были невероятные съемки. Мне кажется, волшебный юноша – тот человек, благодаря которому ты многому учишься. На съемочной площадке он точно правитель, все готовы его слушать, и ты можешь спокойно выполнять его требования. Это потрясающее чувство. Остальные актеры тоже извлекли немалую пользу. Телевизионная Рэйчел МакАдамс Эванджелин Лилли отметилась тем, что изобразила сексуальную веснушчатую девицу. Мишель Родригес после похмелья опять добилась яркого сотрудничества. На этот раз волшебный юноша воспользовался ее брутальным типажом. Сцена, где она из пулемета обстреливает боевые корабли, воспринималась киноманами как классика. Двое накачанных мужчин прорекламировали свои лица, правда, их почти полностью затмил своим сиянием капитан Торнадо. Роберту Дауни-младшему, которого никто не затмил, после становления на праведный путь и превращения в пришельца в районе 9 вновь улыбнулась удача. На свет появился очаровавший мировых зрителей мужчина средних лет. Журнал The Hollywood Reporter писал, кажется, у Дауни наступил самый прекрасный период в его жизни. Сьюзан Левин дала ему новые отношения и семью. Ван Ян дал ему новый образ и развитие. Юный режиссер знает, что этот гуляка, его Харрисон Форд, а Дауни понимает, что волшебный юноша, его Джордж Лукас. Джеффри Вистхоф из Нортхвист Хералд одобрительно назвал Хита Леджера следующим Марлоном Брандо. Остальные СМИ, разумеется, еще меньше церемонились. Слова «Оскар» за лучшую роль второго плана уже стали самой заурядной похвалой. Леджер совершает огромный шаг вперед на пути великого актера. Ван и Леджер сформировали самый поразительный и интересный волшебный дуэт. Они совместными усилиями захватили большие экраны. Помимо фантастического выступления, на 180 градусов повернулась личная жизнь Хита Леджера. Киноманы больше не тревожились о том, что он движется в пропасть. Волшебный юноша явно выступал наставником как в его профессиональной, так и личной жизни. Так о чем еще беспокоиться? Кроме того, в статье San Francisco Chronicle звучала похвала. Волшебный юноша и Даниэль Ву вместе меняют положение азиатов в большом американском кино. Светлячок стал самой красивой операцией. Даниэль Ву заполучил массу положительных отзывов, особенно его физическая подготовка вызвала восторженные крики у киноманов. То же самое касалось и Майкла Питта, его становившееся все более зрелым мужское обаяние запало в сердца несметного количества зрителей женского пола. А еще одна канадская девушка, Эллен Пейдж, своей довольно харизматичной игрой покорила всех критиков и зрителей, она убедительно доказала, как смехотворны те, кто когда-то твердил, что волшебный юноша слишком перехваливает ее. Прежде звучали сомнения, теперь – восхищенные возгласы. Торонто Стар дала оценку. Эллен Пейдж – прирожденная актриса, каждая частичка ее тела пропитана задиристостью. Нью-Йорк Таймс писала, хоть Эллен Пейдж маленькая и хрупкая, она невероятно сильна, как Халк. Светлячок был великолепен, вдобавок Ван Ян всегда неплохо ладил с людьми, и все основные актеры молниеносно прославились, так что неудивительно, что у фильма появилось множество фанатов среди знаменитостей, они у себя в блогах восторгались светлячком. Конечно, некоторым знаменитостям ввиду своего щекотливого положения было неудобно писать длинные оды, а некоторые непосредственно позвонили волшебному юноше, чтобы поздравить его. Узнав, что светлячок за первую неделю заработал 505,6 миллиона в мировом прокате, Натали пребывала в диком возбуждении. «Ты шутишь, что ли? Вау, аво! Я все-таки умный человек, не зря я согласилась на роль в твоем новом фильме». Ван Ян тоже был воодушевлен. «Спасибо, спасибо. Кстати, у меня девочка, у меня будет дочь. Ха-ха, никому не говори. Вау!» – протянула Натали. «Ничего не обещаю. Ян, я сегодня опять посмотрела фильм. Уже в IMAX забронировала билет еще на прошлой неделе. Это и впрямь круто». Голос Рэйчел был полон искренности и восхищения. Она, звонко смеясь, сказала, когда увидела финальный эпизод, то вдруг заплакала и никак не могла перестать хныкать. «Из-за меня и окружающие тоже заплакали. Забавно, да?» Ван Ян возбужденно промолвил. «Это куда зрелищнее, чем битва за новую Шанси. Кстати, эта девочка, у меня скоро будет дочь. Ха-ха, никому не говори». Для Рэйчел это стало приятным сюрпризом. «Аво, поздравляю вас, как назовете? Есть какие-то имена на примете?» Какие бы чувства и цели ни руководили, людей, желавших посотрудничать с Ван Яном, было очень много. И киностудий, желавших сотрудничества с ним, тоже было много. Как, в конце концов, сделать так, чтобы волшебный юноша согласился на предложение заняться производством фильма? Paramount, Warner Bros., Universal, 20th Century Fox, Sony Columbia, Disney. Все пускали на него слюни и готовы были на любые условия. Потребует 200 миллионов на производство, дадим 200 миллионов, потребует 300 миллионов, дадим 300 миллионов, 400 миллионов, значит, 400 миллионов, 500 миллионов, значит, 500 миллионов. Разве что придется позвать нескольких крупных инвесторов, чтобы разделить риски. Такой шаг, конечно, никому не был по душе, но если волшебный юноша даст свое согласие, то можно и рискнуть. Однако Ван Ян никому не давал согласия, к тому же в ближайшее время не планировать заниматься блокбастерами, сейчас распространялся слух, что он готовится к производству малобюджетного фильма. Словно не желая смещать всеобщее внимание со светлячка, Ван Ян и Flame Films никак не реагировали на этот слух. Ван Ян действительно развернул подготовительные работы к этому таинственному фильму. Как только какая-то съемочная группа активизируется, ничего удивительного нет в том, что начинает утекать информация. В настоящее время закулисная команда Ван Яна делилась на два лагеря – высокобюджетный и малобюджетный. Конечно, многие члены команды были постоянными, известности статус Ван Яна становились все выше, то же происходило и у этих людей. Благодаря светлячку в очередной раз выросла репутация операторской группы, поставочной группы и других. Поэтому в так называемом малобюджетном лагере состояли либо те, кто работал не по рыночной, а по дружеской цене, либо новички. Так была устроена съемочная группа будущего фильма. То же самое касалось и исполнительницы главной роли Натали Портман, чей гонорар рассчитывался как за независимое кино. Конечно, ничего унизительного в этом не было. Коммерческое кино приносит деньги, независимое кино – награды. К тому же нельзя игнорировать личные пожелания. В общем, даже если Ван Ян пригласит меня играть жирафа, соглашайся, когда-то давно сказала Натали своему агенту. Были еще кое-какие интересные для нее режиссеры, например, Вонг Кар-вай, но на верхушке списка находился Ван Ян. Будь то роль жирафа или нулевой гонорар, она согласна была сняться в любом фильме этого парнишки, только от агента уже давно не было никакого толку. Она и Ян неизвестно с каких пор начали вести дела без посредников. На самом деле сейчас ходил еще более интересный слух. Будет снят и выпущен на малые экраны научно-фантастический сериал по вселенной Светлячка. Ярые фанаты, естественно, были всеми руками и ногами за. Джо Суидон как раз мастер в этой сфере, плюс волшебный юноша. Мир космических ковбоев определенно интересный. Неудивительно, что канал НБЦ так усердно помогал рекламировать Светлячка. Согласно опубликованной Yahoo Entertainment новости под заголовком «Flame намерена выпустить сериал Светлячок», сериал «Светлячок», вероятно, сохранит стилистику блокбастера и по затратам на производство даже обгонит сериал «Остаться в живых». Но о чем будет сериал «Светлячок», какие будут герои и актеры, никакой конкретной информации не давалось. Сейчас в этом мире единственным, кто мог затмить Светлячка, был лишь он сам, а иначе кто еще? Всего за одну неделю мощный взлет Светлячка повлиял на очень многое, что можно и нельзя было себе представить. Например, резко увеличились объемы продаж ковбойских нарядов, активизировались продажи кое-каких традиционных китайских вещей, в частности таких древних игрушек, как волчок и бамбуковая стрекоза. На маскарадах вошли в моду образы космических ковбоев и синие перчатки. Некоторые реплики превратились в разных странах в интернет-мимы. Пользователи продолжали делать пародии на универсальный трейлер. А ожидаемый бум кунг-фу, под руководством кунг-фу панды и светлячка, постепенно достиг своего пика. Не сосчитать, сколько людей разных возрастов увлеклось кунг-фу, многие в возбужденном состоянии подыскивали школы боевых искусств, чтобы приступить к обучению. Волшебный юноша, слышал, кунг-фу надо заниматься с детства, тогда будут результаты, это правда? Ни один фанат задавал этот вопрос в блоге Ван Яна. Тот в свою очередь непосредственно написал пост под заголовком «Как стать кунг-фу мастером», где дал ответы и наставления этим новоявленным поклонникам кунг-фу. Во-первых, рассчитывать, что занимаясь кунг-фу, можно стать непобедимым мастером, красивое заблуждение. Кунг-фу, броское название, В действительности оно вмещает в себя множество различных техник рукопашного боя, но его прелесть далеко не в рукопашном бое. На самом деле большинство свежих любителей кунг-фу и не планировали становиться непобедимыми. Парни лишь представляли себя такими же крутыми, как капитан Торнадо, а девушки представляли себя такими же сексуальными и красивыми, как Ривер. Вдобавок можно укрепить здоровье и научиться драться, это куда лучше и интереснее, чем тратить деньги на спортзал, где будешь бегать по беговой дорожке. Киноман Яду Смцу написал: «По-моему, приемы кунг-фу красивые и таинственные, я уже записался на курс по бацзицуань». Паоко 36 написал: «Я практикую тайцзицуань, мне нравится кунг-фу, потому что в нем заключено свое мировоззрение, своя история, это завораживает. Каждый фильм волшебного юноши в той или иной степени оказывал влияние на мир. После паранормального явления, вызвавшего паранормальщину в кинотеатрах, классного мюзикла, устроившего танцевально-музыкальную лихорадку, и Джуна, приведшей к массовой беременности молодых девушек, долгое время не было подобного ажиотажа. Конечно, не учитывалась теория Большого Взрыва, принесшая Ван Яну титул почетного академика Королевского общества Канады. Как бы то ни было, в данный момент Светлячок формировал волну помешанности, которая по своим масштабам и влиянию окажется намного больше того, что наблюдалось раньше. Феноменальную волну помешанности. Как говорилось в специальной статье Los Angeles Times, спустя 7 лет после дебюта 25-летний Ван Ян наконец извергнет настоящую мощь великого режиссера. Как Стивен Спилберг, в 29 лет презентовавший «Челюсти», как Джордж Лукас, в 33 года презентовавший «Звездные войны». В шумной обстановке быстро пролетел период с 24 по 26 июня. Светлячок завершил сражение за второй уикенд. Когда вышли отчеты по североамериканским и мировым сборам за уикенд, весь мир огласился изумленными возгласами. Это был настоящий беспредел. Глава 375. Это безумное лето. Комедия-колдунья с Николь Кидман в главной роли оказалась стопроцентной трагедией, получившей на Rotten Tomatoes 25% и 20% свежести среди всех критиков и топ-критиков. Резкий старик Роджер Эберт из Чикаго Сан с насмешкой написал: «Что вы ищете? Здесь нет фильма, есть лишь нагромождение локаций и кадров». 39% свежести среди зрителей, официальный обозреватель Беттани Мёрфи написала: «Ужасно. То, что я поставила ползвезды, уже огромная щедрость». Низкопробный фильм «Цолумбия» стоимостью 85 миллионов. Картина довольно банальная, так оценил Роджер Эберт новый фильм с Линдси Лохан «Сумасшедшие гонки», получивший 42%, 47% и 51% свежести. Обозреватель Александр Димария написал: «По сравнению с «Ражем», фильм следует выбросить на свалку, такой мусор от дрянной девчонки даже волшебному юноше не под силу исправить». Спортивная комедия тоже оказалась трагедией. Низкопробный фильм «Дисней Буэна» стоимостью 50 миллионов. Может, у «Земли мертвых», получивший 74% и 66% свежести среди критиков, обстояли дела лучше? 52% свежести среди зрителей говорило о низкосортности этого фантастического фильма про зомби и постапокалипсис, на который Universal потратила 15 миллионов. Отец современного кино про зомби, мастер ужасов Джордж Ромеро, плохо показал себя в новом, 21 веке. Ни одна из трех новинок не выжила, ни у одной из них не было сил привлечь зрителей и добиться крупных кассовых сборов. А хуже было то, что на самой верхушке находился ужастик «Светлячок», без конца издававший дьявольский хохот. Естественно, сборы этих фильмов сильно пострадали. В североамериканской битве за этот уикенд продолжал властвовать все тот же дьявол. 101,8 миллиона. «Светлячок» совершил чудо в 4065 кинотеатрах Северной Америки. Еще недавно установив серию рекордов по сборам за первую неделю, он во второй уикенд продолжил демонстрировать ожидаемые, но при этом пугающие результаты. В среднем каждый кинотеатр принес по 25,043 доллара, бокс-офис просел лишь на 36,1%. За 10 дней проката североамериканские сборы составили 338,3 миллиона. Боже мой, боже милостивый, что за чертовщина? Только эти эмоциональные возгласы могли выразить текущее настроение людей. Впервые в истории кино появился фильм, который за второй уикенд собрал более 100 миллионов. Было нанесено поражение прежде занимавшему первое место Шреку, 72,17 миллиона, Человеку-пауку, 71,41 миллиона, Гарри Поттеру и Философскому камню, 57-48 миллиона, все эти фильмы сместились на одну позицию вниз. Чемпионский трон занял новый король, Светлячок. Если бы этот сумасшедший результат рассматривался в рамках самых высоких сборов за премьерный уикенд, то фильм бы занял шестое место, прямо вплотную за районом 9, у которого было 102 миллиона. Не было никаких сомнений, что с тех пор, как изменилась модель кинопроката, «Светлячок» уже был самым коммерчески успешным фильмом. Не одним из, а самым. «Светлячок» опять побил серию рекордов по кассовым сборам, среди которых выделялись три ключевых. Появился новый рекордсмен по сборам за первые 10 дней проката. Фильм с абсолютным преимуществом обошел недавних лидеров. Третий эпизод «Звездных войн» – 236,9 миллиона, и «Человека-паука 2» – 225,1 миллиона. Также был самый быстрый сбор – 250 миллионов, 8 дней. Раньше лидировали третий эпизод «Звездных войн» – 11 дней, «Человек-паук 2» – 12 дней, «Шрек 2» – 13 дней. И еще был самый быстрый сбор – 300 миллионов, 9 дней. Ранее лидировали третий эпизод «Звездных войн» – 17 дней, «Шрек 2» – 18 дней, «Человек-паук 2» – 19 дней, а теперь их неожиданно опередили аж на неделю с лишним. Никто не знал, куда летит «Серенити». В топ-250 на «Имп» «Светлячок» по-прежнему извергал невообразимую энергию, прочно занимая первое место с 9,6 балла, 315,628 голосов. На Rotten Tomatoes было 97% и 100% свежести среди критиков, 194 положительных рецензий из 200. Зак Дивсант из Daily Telegraph написал: «Поначалу я думал, что это пиар, но, лишь выйдя из кинотеатра, я пришел в себя и осознал, что только что посмотрел эпичный шедевр, который покорит Оскар». Зрительский рейтинг составлял 98% свежести, 572-146 голосов. Обозреватель Колин М. написал: «Фильм не переоценен. Я на целую минуту забыл, как дышать, и понял это, когда меня затрясло в кресле. Кто-то радуется, кто-то грустит, причем очень сильно грустит. Чудо не случилось, Warner Bros. Так и не дождалась улучшения ситуации. На этих выходных «Бэтмен» начало продолжил занимать второе место в рейтинге и, словно являясь героем шекспировской трагедии, заработал всего лишь 13,79 миллиона, бокс-офис просел на 42,89%, что не сулило ничего хорошего. За 12 дней проката североамериканские сборы составили 68,21 миллиона. На третьем месте расположилась «Колдунья» с 12,31 миллиона, что было еще более ужасным результатом. На четвертом месте находились «Мистер и Миссис Смит» с 10,02 миллиона. В целом положение было стабильное, бокс-офис просел лишь на 13,84%. А вот супергерой среди супергероев — волшебный юноша. Этот паренек сумасшедший. Я просто не могу перестать интересоваться им. Кажется, много лет назад узнал о Ван Яне, а сейчас заметил, что ему только 25 лет. У меня нет слов. Еще 10 дней назад был распространен прогноз, что великого режиссера Ван Яна ждет забвение. Бросавшие злобные взгляды критики готовы были в любой момент наброситься и разодрать его в клочья, а киноманы пребывали в ожидании и беспокойстве. А спустя 10 дней он и «Светлячок» уже создавали легендарную историю. Людям нравилась такая история, такой молодой персонаж. Волшебный юноша вновь стал самым популярным героем обсуждений в Америке. Даже несмотря на то, что 24 июня завершился финал НБА между Сан-Антонио Спёрс и Детройт Пистонс со счетом 4-3, ставший самым ценным игроком Тим Данкан и получивший кубок Спёрс не вызывали такого интереса, как «Волшебный юноша». Вся Северная Америка сходила по нему с ума. Только ли Северная Америка? Мировая помешанность на «Светлячке» продолжалась и во второй уикенд. Космические ковбои по-прежнему были лидерами проката в нескольких десятках стран и регионов. Они, не зная границ, заработали 179,2 миллиона. Бокс-офис на выходных просел всего на 8,1%. Потрясающе. Бокс-офис третьего эпизода «Звездных войн», у которого тоже была полномасштабная мировая премьера, за второй уикенд просел на 57,7%, так что не вызывало никаких сомнений, что зарубежные сборы «Светлячка» значительно превысят североамериканские, и в ближайшие несколько лет это будет самый коммерчески успешный фильм в мире. Будущая франшиза накапливала фан-базу, а пока существовал один фильм, открывалось раздолье для фантазии. Этот космический научно-фантастический шедевр был подобен белому листу, на котором мировые зрители с удовольствием записывали чудеса. В числе этих чудес нельзя не отметить вклад IMAX. Порой перемены могут быть очень быстрыми и резкими, просто нужен один фильм, который осведомит зрителей о существовании такого развлечения, о том, что экран IMAX – ни с чем не сравнимое наслаждение, ты будто оказываешься внутри фильма. По прошествии 3 дней 64 полных зала IMAX в Северной Америке принесли 10-25 миллиона, 71 зарубежный зал IMAX – 12-56 миллиона. В общей сложности 135 коммерческих экрана IMAX выкладывались на полную. Они за 10 дней собрали аж более 45 миллионов долларов. «Светлячок» уже стал вехой в истории кино IMAX и, вероятнее всего, станет первым фильмом, заработавшим в формате IMAX более 100 миллионов в мировом прокате. «Flame Films» совместно с компанией IMAX показала, как можно успешно сочетать в голливудском блокбастере 35-миллиметровую пленку и пленку IMAX с помощью технологии DRM, Digital Remastering. Билеты бешено раскупались. Мы прилагаем максимум усилий. В последнее время глава компании IMAX Грег Фостер постоянно произносил эту фразу. Усилия прилагались к тому, чтобы увеличить число сеансов «Светлячка» в IMAX. Видя, что фильм за 10 дней обогнал «Полярный экспресс» по мировым сборам, видя, что цена акций его компании растет изо дня в день, Фостер, конечно, хотел, чтобы эту волшебную картину крутили круглые сутки. Но стратегическое сотрудничество и контракты вынуждали кинотеатры IMAX устроить показы для «Бэтмена» и еще нескольких фильмов. К тому же пленка IMAX не выдержала бы круглосуточного показа «Светлячка». Согласно заявлению Фостера, компания IMAX уже уговорила на сотрудничество малую часть музеев и научно-технических учреждений, там периодически будут показывать «Светлячка». Заслуги IMAX не ограничивались кассовыми сборами, кроме того, появилась куча тем для обсуждений, которые привлекли внимание мировых СМИ и общественности. Китайские СМИ называли «Светлячка» эпохальным, он стал громкой сенсацией. В обществе, похоже, складывалось мнение, что если ты не посмотрел этот фильм, то ты не просто отсталый, но и прожил жизнь зря. К сожалению, на весь Китай был лишь один зал IMAX для коммерческого использования, поэтому, пусть даже бесчисленное множество пылких зрителей готово было потратить 100 юаней за один сеанс, города, где они проживали, не давали такой возможности. Оставалось лишь идти в обычные кинотеатры. Несмотря на это, «Светлячок» добился в Азии довольно впечатляющих результатов. И в Китае, и в Южной Корее, и в Сингапуре, и в Малайзии зрители сходили с ума. Это такой необычный голливудский блокбастер. Там есть герои-азиаты, которые при этом не мерзавцы и не клоуны, есть китайская традиционная культура, есть восточное настроение. Даже без учета хвалебных отзывов на Западе, это уже самый лучший, самый классный блокбастер. Не считая немногочисленных хейтеров Ван Яна, которые кричали «Бойкот Ван Яну, он американец и к нам не имеет никакого отношения», все бежали смотреть фильм. Недавно вышедшие в прокат экстремальные гонки, к несчастью, получили пулю в лоб. Словно находясь на североамериканском поле военных действий, фильм стал пушечным мясом в материковом Китае, Гонконге и Тайване. Тоже крутившиеся на 90 гонконгских киноэкранах, экстремальные гонки за этот премьерный уикенд собрали 6,32 миллиона гонконгских долларов, 813 тысячи американских долларов, и заняли второе место в рейтинге, а первое место досталось «Светлячку», который до сих пор неистовствовал и за свой второй уикенд собрал 24,55 миллиона гонконгских долларов, 3,16 миллиона американских долларов. За 10 дней его сборы составили 66,21 миллиона гонконгских долларов, 8,52 миллиона американских долларов. С 25 по 26 июня экстремальные гонки в 15 кинотеатрах Тайваня заработали 3,23 миллиона тайваньских долларов, 103 тысячи американских долларов, и заняли третье место, а «Светлячок» в 20 кинотеатрах заработал 38,3 миллиона тайваньских долларов, 1,22 миллиона американских долларов, и занял первое место. За 10 дней его сборы составили 161,3 миллиона тайваньских долларов, 5,14 миллиона американских долларов. Система учета бокс-офиса в материковом Китае еще не была такой четкой, но, согласно информации, полученной журналистом Beijing Morning Post от дистрибьютора Чинофильм, экстремальные гонки в день премьеры заработали 3 миллиона юаней. Ранее «Светлячок» за первый день проката собрал более 20 миллионов юаней, за первые 7 дней – более 100 миллионов, за 10 дней, более 150 миллионов, 18-12 миллиона долларов. Бешено обчищая материковый кинорынок, он вместе с тем стремился к тому, чтобы стать новым рекордсменом по кассовым сборам в Китае, обогнав двух текущих лидеров, героя с 250 миллионами и Титаника с 359,5 миллиона. Светлячок везде сметал рекордсменов на своем пути. Общие сборы в Китае, включая Гонконг и Тайвань, составили 31,78 миллиона долларов. Это 7% от 448,3 миллиона в зарубежном прокате, и эта доля, возможно, будет увеличиваться. Какие-либо разговоры о бойкоте уже давно вышли из моды. Сейчас в программе было восхваление волшебного юноши. В Китае ситуация обстояла примерно так же, как и в других странах. Среди поклонников фильма оказалось немало критиков, киноманов и знаменитостей. Они массово говорили всевозможную похвалу, помешавшись на этом фильме и этом молодом человеке. За 10 дней «Светлячок» легко собрал 786,6 миллиона в мировом прокате. Кто еще на этой планете считал, что фильм не в состоянии преодолеть отметку в миллиард? Пожалуй, даже престарелые бабушки, обычно не интересовавшиеся кино, знали. «Светлячок» — это какой-то фильм. Это была паранормальщина, новое чудо, которое происходило прямо на глазах, новое эпохальное явление. Явление, которое может вызвать только кино. Кинокомпании были ошеломлены, а дистрибьюторы заметили, что «Светлячок» присутствует только на 58 зарубежных рынках. А ведь оставалось еще более 50 рынков, которые могли бы принести прибыль этому феноменальному, эпохальному, культовому фильму. Дистрибьюторы готовы были побороться за него. Изначально «Flame Films» не планировала идти в наступление на эти мелкие рынки, вдобавок не хватало дистрибьюторских связей и ресурсов для рекламы. Но поскольку многие компании стали беспощадно биться ради получили права на выпуск фильма за рубежом, «Flame» не стала отказывать. В последние дни дистрибьюторский отдел работал на пределе, ведя переговоры с Warner Bros. 20th Century Fox и другими крупными компаниями, чтобы передать им права на показ «Светлячка» в более чем 50 странах и регионах, не считая Японии. Можно сказать, между крупными рыбами были поделены объедки. Предполагалось, что через 1-2 недели прокат «Светлячка» расширится до 100 с лишним стран и регионов. И вне зависимости от условий, кто точно извлечет для себя выгоду, так это данный фильм. Американское издание еженедельника «Тимми» любезно пригласило Ван Яна в третий раз побывать на обложке журнала. Во время первого раза ему было еще 19 лет, во время второго раза – 22 года, и вот, спустя 3 года, опять. Сейчас он был самым молодым оскароносным режиссером, был женат на подруге детства и ждал первого ребенка в конце года. Вдобавок режиссер устроил такой сумасшедший ажиотаж. Редакция «Тимми» чувствовала, что есть много тем, которые нельзя пропустить. К счастью, вечно занятый Ван Ян откликнулся на приглашение. Несмотря на то, что это был весьма авторитетный журнал, в настоящее время лишь от настроения Ван Яна зависело, нужна ли ему такая почесть. Разумеется, он не нашел никаких причин для отказа. Но в последнее время он и впрямь был очень занят, занимался рекламой «Светлячка» и подготовкой к новому фильму. А в данный момент Ван Ян участвовал в разговорной программе на радиостанции «Калф», в основном обслуживает Сан-Франциско. Причина, почему он так низко пал, неразрывно была связана с тем, что ему в прошлом очень нравилось слушать данную радиостанцию. «Ты собираешься снимать продолжение «Светлячка»?» В программе наступил этап общения со слушателями. Услышав в светлой студии вопрос от мужчины-слушателя, Ван Ян ненадолго призадумался и произнес в стоявший на столе микрофон: «Я по-прежнему испытываю интерес к миру и героям «Светлячка», но все, что я хотел выразить, заключено в этом фильме, осталось лишь желание заниматься сеттингом, пока на уме нет ничего, что бы еще хотелось выразить, а это не есть хорошее режиссерское состояние. Знаете, возможно, мне стоит вернуться в Южно-Калифорнийский университет». Многие слушатели, слушавшие программу на разных устройствах, невольно заулыбались. Ван Ян намекал вовсе не на то, чтобы вернуться в университет ради учебы, а чтобы найти преподавателя, как Лукас нашел Кершнера, который снял ему самую культовую часть «Звездных войн», «Империя наносит ответный удар». Сидевшая рядом ведущая Лорен Мерц весело засмеялась. «Ян, мы надеемся, что сиквел будет в твоих руках. Сейчас рано об этом говорить», — улыбнулся Ван Ян. Хотя он заранее все решил, Ему не хотелось негативно влиять на интерес зрителей к Светлячку. Он сообщил: «В любом случае у меня появится новая работа». Лорен Мерц отнеслась с пониманием, сказав: «Спасибо, следующий слушатель». Далее на чрезмерно загруженную телефонную линию пробилась молодая девушка. Приятный юный голос сбивчиво и возбужденно говорил в наушниках двоих людей: «Волшебный юноша, о боже, я говорю с тобой, бог ты мой». Ван Ян слабо улыбнулся: «Ага, привет». Девушка еще сильнее возбудилась и дрожащим, всхлипывающим голосом промолвила: «Господи, с самого начала названиваю, ты классный, обожаю тебя, я люблю тебя, Светлячок супер, обалденный, ох, боже мой». Ван Ян без конца говорил спасибо, Лорен Мерц помогла слушательнице, сказав: «Светлячок заработал уже почти 800 миллионов в мировом прокате. Какие ощущения, Ян?» Слушательница тоже радостно спросила: «Точно, точно, я уже 3 раза посмотрела, обожаю Капитана Торнадо. На самом деле мы были уверены, что фильм будет принят с восторгом, но текущая ситуация, по правде говоря, и для меня стала приятной неожиданностью», — делился своим настроением Ван Ян. «Эти 10 дней оказались такими солнечными. Новость о дочери и отзывы на фильм сделали его настолько счастливым, что он готов был растаять. Он не знал, что еще преподнесет Светлячок, но и то, что сейчас наблюдалось, уже превзошло все ожидания». Ван Ян сказал: «Мы лишь качественно выполнили всю работу, сделали все в наилучшем виде, после осталось только дождаться урожая. Как видно сейчас, результаты великолепные. Все благодаря нашим трудам». Лорен Мерц опять произнесла: «Спасибо, следующий слушатель». Великолепные результаты становились все более ослепительными, это лето становилось все более безумным. В мире нашлось немало киноманов, кто ради получения потрясающих эмоций от Светлячка в IMAX пробегал десятки, сотню километров или на самолете, либо на поезде отправлялся в другой город. «Хочу посмотреть на Ван Яна, хочу посмотреть Светлячка». Но японские зрители чуть ли не сходили с ума от негодования. Почему им только в августе можно будет посмотреть этот фильм? «Война миров», как назло, выйдет 29 июня во всем мире, но они хотели Светлячка. Чем ближе становилось 29 июня, день мировой премьеры, тем все меньше людей интересовалось «Войной миров». Глава 376. Светлячок vs. Война миров. Прошлым шумным летом в прокат вышел 11-летний блокбастер Стивена Спилберга «Терминал» и удостоился дурной славы, став позором в режиссерской карьере Спилберга. 55%, 51%, 72% свежести на Rotten Tomatoes. Также это был второй раз в его режиссерской деятельности, а точнее второй раз подряд, когда в летнем сезоне не удалось стать лидером проката в премьерную неделю. Мечта хейтеров Ван Яна о том, что Спилберг покажет Ван Яну, как нужно снимать легкие комедии, разбилась вдребезги. Спилберг постарел, несмотря на то, что этот человек являлся величайшим режиссером, прочно занимавшим первое место по суммарным сборам всех своих фильмов. Все равно звучало множество насмешек и сомнений в его адрес. Когда-то ходил слух, что Спилберг очень зол и вместе с тем полон боевого задора и решимости развеять все сомнения. Он вновь проявит себя через «Войну миров». Прошел год, Том Хэнкс сменился Томом Крузом, в основной актерский состав также добавились Дакота Фаннинг, Тим Робинс, Морган Фримен. Этот научно-фантастический блокбастер стоимостью 132 миллиона, находясь под еще большим вниманием и окутанный еще большими сомнениями, вышел в мировой прокат несколько дней назад, 29 июня. 29 числа была среда, с момента премьеры Спилберг по традиции закрылся, проведя 2 дня в изоляции от внешнего мира. С наступлением пятницы, то есть нового уикенда, уже стали известны результаты кассовых сборов за прошлую неделю и оценки и отзывы на новые фильмы. Ранним утром Спилберг прогуливался по головному офису DreamWorks, озирался на знакомую обстановку, но то и дело хмурился. У компании были кое-какие финансовые проблемы, в последние годы долги росли и уже достигли таких масштабов, что приходилось прибегать к помощи таких крупных инвесторов, как Paramount, NBC Universal. Вне зависимости от того, как покажет себя «Война миров», возможно, совсем скоро DreamWorks перестанет быть независимой кинокомпанией, даже исчезнет из истории кинематографа. Но на данный момент больше всего Спилберга заботила и волновала «Война миров». Многие его пожилые и юные коллеги уже давно выступили, сейчас весь мир говорил о «Светлячке», Это лето и впрямь очень суматошное и возбуждающее, если снять плохо. Да как такое вообще можно допустить? От этой мысли Спилберг тихо усмехнулся. Хе-хе, разные рейтинги 10 самых ожидаемых фильмов, составленных перед открытием летнего сезона, к настоящему времени уже давно были обновлены. Если ориентироваться на рейтинг Yahoo Entertainment, то теперь 1. Светлячок, высокие сборы и оценки, 5 звезд из 5, раньше 2. 2. Звездные войны, эпизод 3, высокие сборы, противоречивые оценки, 3,5 звезды, раньше 1. 3. Бэтмен, хорошие отзывы, низкие сборы, 2 звезды, раньше 6. 4. Нокдаун, хорошие отзывы, низкие сборы, 2,5 звезды, раньше 5. 5. Мистер и миссис Смит, высокие сборы, плохие отзывы, 2 звезды, раньше 8. 6. Царство небесное, все плохо, ползвезды, раньше 3. Сейчас вышла «Война миров», которая раньше находилась на 4-м месте. Доброе утро, доброе утро. Когда наступило рабочее время, Спилберг вошел в офис дистрибьюторского отдела. При производстве «Войны миров» основным инвестором выступила Paramount. DreamWorks же оказывала дополнительную финансовую поддержку. За североамериканский прокат отвечала Paramount, а зарубежным прокатом совместно занимались Paramount и Universal Pictures, но DreamWorks, конечно, отслеживала, как обстоят дела у фильма. В данный момент лица сотрудников не выражали хмурости, но и не демонстрировали никакой радости. Неужели из-за светлячка? Несколько раз поздоровавшись, Спилберг с равнодушным видом, будто его это не касалось, спросил: «Наш фильм в порядке?» Сотрудники тут же переглянулись между собой, не зная, что сказать. Директор дистрибьюторского отдела Джим Тарп, держа в руках папку со статистическими данными, направился вместе со Спилбергом в свой кабинет и по дороге поведал ситуацию. Критики неплохо отзываются, но большинству зрителей, кажется, не особо понравилось. А касаемо сборов, то мы немного припозднились с премьерой. Неужели? Спилберг, взяв папку, открыл ее, заглянул внутрь, и сердце его тотчас ушло в пятки. Сборы оказались весьма посредственными, зрительская же реакция была еще хуже. На IMDb набралось всего 7,5 балла, на Rotten Tomatoes 45% свежести среди зрителей. Спилберг понимал, что значит такие ужасные оценки. Зрители с презрением отнеслись к истории об инопланетном вторжении на Землю. Даже если бы не светлячок, «Война миров» все равно заработала бы ненамного больше, но сейчас на рынке был такой титан. Критики в целом дали удовлетворительную оценку, на Rotten Tomatoes было 74% и 67% свежести. Повезло, что несколько ведущих газет более-менее положительно отнеслись к фильму, как-никак в настоящее время люди, ориентировавшиеся на прессу при выборе фильма, составляли большинство, а заходить в интернет, чтобы узнать чье-то мнение, не было мейнстримом, по крайней мере, среди людей среднего возраста. Вряд ли бокс-офис «Войны миров» будет слишком позорным, просто то заявление во время рекламной кампании о том, что будет преодолена отметка в миллиард, теперь походило на глупую шутку. Вдобавок он, Спилберг, похоже, уже потерял авторитет среди подростков и молодежи, похоже, его эпоха ушла.